Сегодня у нас вечеря Господня, воспоминание страданий Иисуса Христа. И я задам вопрос для размышления каждому. А для чего Господь установил вечерю? Для чего Господь установил причастие? Да, это Божье определение, Божье установление. Но почему Он так сделал? Может быть, на некоторые или некоторые ответы мы получим из последующих рассуждений. И понимаю так, что Господь видел наперед не только то время, которое было непосредственно за апостольским периодом, но Господь видел и последнее время. Видел церковь, которая стоит на грани восхищения. Видел наше время. Мы находим в Писании такое слово, второе послание Тимофея, 8 стихом 2 главы. Апостол Павел пишет: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Понимая так, что вечерю Господню Бог установил, одна из причин, чтобы мы помнили Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Что значит «помнить воскресшего»? Понимая так, что в нашей жизни, когда бывает много трудностей, когда, может быть, даже и глаза трудно поднять на небо, необходимо помнить, что Христос воскрес. Один брат рассказывает, когда пришел в одну семью на посещение, а там трудности великие, ну, это несколько времени назад было, когда экономические трудности были, и думает, как утешить. И одним словом утешил: Христос воскрес. Когда он так сказал, тишина, еще раз повторил. И они сказали: воистину воскрес. Помнить Иисуса Христа воскресшего, чтобы иметь утешение в нашей жизни. Второе, когда мы читаем в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 23 стихом, там так написано: «В ту ночь, в которую предан был». Понимаю так, что не только Христа воскресшего помнить, но помнить, что конкретно Он сделал для тебя. Кто ты был, кто ты есть. Какое значение Христос в твоей жизни имеет. Чтобы мы не забывали подвиг Голгофский. Мы знаем, что в народе израильском все мужеское население 3 раза в год приходило в Иерусалим. Для чего? Не только, чтобы Бога прославить. Бог дал это определение для народа, чтобы они имели единство. Когда видели вот это множество народа Божия, чтобы они не унывали, что Бог благословляет народ свой. И когда мы собираемся вместе в общениях, это тоже одно из значений вечери Господней, чтобы, собираясь вместе, видеть благословение Божие. Тема моей проповеди о единстве, единстве во Христе. Я прочитаю из основания 3 места Писания. Первое место Писания, 17 глава Евангелия от Иоанна, 21 стихом. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. В 13 главе этого же Евангелия мы читаем слово, 34-35 стихи: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В основании единства – это Христос. «Да будут в нас едино». И понимая, что это основание, оно зиждется на любви. Имейте любовь между собой. Мы находим в Писании апостолы много переживают о единстве народа Божия. Прочитаю место, которое апостол Павел записал в послании филиппийцам во 2 главе. Вторая глава, первые два стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. И в послании римлян, да и в других посланиях, в частности, в 15 главе, там такая мысль тоже оттенена. Быть в единомыслии. Быть в единомыслии. Если посмотреть, то с чего начинается единство? Тогда, когда мы вот здесь собраны, как народ Божий, как церковь, мы все разные по сути своей. И по положению, может быть, социальному разные, по возрасту разные. Если посмотреть, то кто мы есть? Но ныне народ Божий, ныне Церковь Иисуса Христа, ныне едины в Боге. Почему? Потому что имеем одни мысли. Одни мысли не только относительно греха, одни мысли не только относительно святой жизни, но одни мысли относительно вечности. И в стремлении к вечности мы имеем один путь, который определен Богом. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, мы читаем такое слово, то, что и сегодня читается к вечере Господне. Я прочитаю два стиха, 18 и 19, 11 глава. Павел пишет: «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Мы выше считали, чтобы мы были единомысленны. А здесь апостол Павел говорит, что надлежит быть и разномыслием между вами. В чем же здесь нестыковка? Нет, все правильно. Что же здесь за разномыслие, которое употребляет Павел в этом месте Писания? В чем оно состоит? Друзья, в понимании Священного Писания или в значении мест Священного Писания у нас могут быть с вами разные мысли. Один понимает так, другой понимает несколько иначе. Все же, в общем, понимаем правильно и верно. Но в определении основополагающих наших устоев, основ веры, не должно быть разномыслия. Почему так? Потому что разномыслие, оно ведет к разногласию. А разногласие, оно ведет к разделению. Я не имею в виду разделения, когда уходят одни, отделяются от других и уходят вообще. А о внутреннем разделении. Мы знаем, что были ученики, их было 12. И были между ними определенные разделения. Серьезное разделение – это Иуда Искариот, который в духе не был с другими учениками вместе и не был со Христом вместе. Он не был с учениками един во Христе, и он отошел, и участь его определена. Но и другие ученики, оставшиеся, они тоже не всегда были в единогласии, в единомыслии. Но они были в одном духе – желание служения Богу. Если посмотреть, что разномыслие ведет к разногласию, а разногласие – к разделению, то нужно посмотреть, а почему? Или каковы причины разделения, которые бывают? Я еще раз подчеркну эту мысль о том, что не разделение как таковое, которое разделяет церковь надвое и происходит раскол. Нет, а внутреннем. В Деянии святых апостолов мы читаем такое слово в 15 главе. Первые стихи, два стиха. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие, и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Когда же произошло разногласие? А почему оно произошло, разногласие, между братьями, между служителями, между теми, кто проповедовал Евангелие? По пониманию вопроса, у каждого было свое мнение. Понимаю, что начало разномыслий или ведущих к разногласию – это свое мнение. То мнение, которое не базируется на основах Священного Писания. Потому что здесь мы находим, что Павел и Варнава, они учили язычников правильно. Бог даровал им откровение спасения язычников. Но те, которые пришли от иудеев, они имели мнение, что язычников необходимо приобщить еще к народу израильскому посредством соблюдения закона Моисея. И только тогда, в соединении с народом Израиля, они войдут в вечное спасение. Следующее место в этой же главе. Мы читаем с 36 по 39 стихи. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился». Здесь мы тоже читаем, произошло огорчение и разделение. Они разлучились. А что же здесь произошло? А здесь у каждого из них было свое решение. Павел решил так. А, читаем, Варнава, он имел другое решение относительно Марка. Друзья, понимаю так, что если у нас есть свое решение, и мы ни на йоту не подвигнемся в этом решении навстречу друг другу, то, может быть, вот это разногласие. И разногласие, несущее огорчение. И разногласие, несущее не только огорчение, но где-то внутреннее и разлучение. Поэтому даровал бы нам Бог милости, когда, может быть, между нами где-то возникает какое-то огорчение. Смотреть, а что является причиной? Может быть, мое мнение, которое я имею, как решение – может быть, оно препятствует мне пойти навстречу к брату или сестре и иметь это единство в Боге. Еще прочитаю текст Писания, записанный в первом послании Коринфянам, в первой главе. Одиннадцатым стихом. Ибо от домашних Хлоиных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Есть споры. Это тоже одна из причин того, что может служить на разделение. А что значит споры? Понимаю, это не только свое мнение. Это не только когда есть уже свое решение. Споры возникают там, когда мы можем отстаивать свое мнение и решение, первое. И второе, когда можем навязывать свое мнение или решение другому. Могут произойти споры. Если происходят споры, то дальше по этой главе мы читаем, что есть разделение. Одни говорят «я Павлов», другие «я Кифов». Третий – я Аполосов, четвертый – я Христов. Есть разделение. Сохранил бы нас Господь от того, чтобы нам навязывать, настаивать на своем мнении ради того, чтобы моя истина восторжествовала в ущерб единству народа Божьего. Еще одно место прочитаю. Послание Галатам, 2 глава. Буду считать с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждают жить по-иудейски?» До этого места мы здесь читаем о лицемерии, то есть о неискренности. И на этом хочу обратить некоторое внимание. Друзья, когда между нами может быть какая-то неискренность, совсем немного, то это тоже может служить впоследствии к нашему разделению. Когда, может быть, уже не будет той любви между братом и братом, или сестрой и сестрой, той христианской любви, потому что нет открытости достаточной, нет искренности, нет открытости и не будет должной простоты во Христе Иисусе. Не будет этого. Это будет уходить. Поэтому сохрани нас, Господь, чтобы где-то между нами вот это было, неискренность или такая закрытость. Хотел прочитать в заключении, опять-таки, с послания к Коринфянам, 1 главе, 10 стихом. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, не было и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Соединение в одном духе и в одних мыслях – это есть гарантия единства. Ну, на основании того, что мы говорили, это в Боге и в любви. И в 3 главе, 3 стихом мы читаем такое: «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Это один из признаков плотского человека, или, может быть, младенца во Христе, когда человек не идет к единству, а старается быть при себе. Да даст нам Бог милости, и в этот день, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, видеть и внутренне как-то стараться идти к этому, что служит к единству. Не только к этому идти, но и стяжать это, чтобы Бог прославился в народе своем. Аминь.